Сквозь овальный проем они вошли внутрь. Эл увидела у стены лавку. Без разрешения повалилась на нее. «Как же мне паршиво!» – пробормотала она и вовремя поправила себя. «Извините за грубость». Эл забыла сном, ей казалось, что она лежит на удобном топчанчике в доме Тома на острове. По дому разносится запах кофе, Том, не обладающий слухом, поет песню. А ей так хорошо и уютно, что не хочется открывать глаза, а хочется навечно остаться в этом состоянии детского блаженства. Земля, дом. Как же хорошо. Она лежит на животе, внутри полнейший покой, и некуда торопиться, у нее вообще нет дел. Наверное, перерыв в занятиях в академии, может быть, каникулы. «Эй, маленький лохматый ленивец, ты проснулась?» Том входит в комнату, садится у окна, старинное плетеное кресло. «Опять не дошла до постели», — говорит он и улыбается. «Очень рад снова видеть тебя». «И я», — соглашается она. «Полегчало?» «В каком смысле?» «Ты остыла и больше не склонна кидаться на окружающих? Ты должна бы благодарить Зенту за то, что он вышиб из тебя остатки Нейба». «Том, ты меня удивляешь. Тебе уже и про Зенту известно, и про Нейба. Не было еще этого. Только не говори, что галактика ждет меня назад. Ни за что. Не вернусь. В твоем теперешнем положении это едва ли возможно». «Конечно, Галактис тебе больше не интересен, но тебе будет наверняка интересно знать, что Алик повсюду тебя ищет. Это для тебя хорошая новость или плохая?» «Алик? Ты видел его? Где? Когда?» Она садится, смотрит на Тома. «Тебе координаты сообщить? А ты сама знаешь, где теперь находишься?» «Не морочь меня, я дома. На твоем острове». «Эл, ты забыла? Я давно погиб. Ты только не просыпайся, да слушай меня, пожалуйста». Но внутри у нее уже что-то шелохнулось, оборвалось. Эл открыла глаза. Она сидит на овальной лежанке, а напротив Кикха. Серьезное лицо с холодком в глазах, но через мгновение его лицо превращается в саркастическую маску, лживую, искусственную, будто неживую. Он пытался ее пугать? Мерещится привидение? Эл словно издали слышала его голос. Она потерла глаза кулаками и посмотрела на Кикху еще сонным взглядом. «Где я?» «Мразовиль, где он?» Ей неприятен его взгляд, будто она давала повод ненавидеть себя. «Во дворце?» — пояснил он. «Снизошел, чтобы поговорить, ваше высочество», — мелькает у нее недовольная мысль. Ее существо отзывается ответной неприязнью, а она уже было решила, что в ее жизни нет места низким чувствам. Эл потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, что она не бредит. «А ты откуда взялся?» «Пришел предложить тебе убраться отсюда. Я открою тебе выход, а ты уйдешь туда, откуда ты пришла», — без обиняков предложил Кикха. «Убираешь конкурента? Неужели боишься?» Она не успевает прикусить язык, слова словно сами слетают с языка. Конфронтация ей не нужна, плохое начало для знакомства. Что сказано, то сказано. Кикха, тем не менее, не сердится, ему даже нравится ее ершистость. Он снисходительно замечает в ответ. «Ты еще не очнулась, а вот твоя дерзость, кажется, никогда не дремлет. Так же, как и глупость, впрочем». Но вместо того, чтобы придумать достойный ответ, Эл начинает оценивать Кикху. Это сейчас важней. Да, сходство с Лораланом есть, но Кикха суров в своей красоте. И Эл призналась себе, что он ей внешне эстетически нравится. Надменная красота, сила. Притягательная сила, за которую так и тянет спрятаться от тягот. И облик его внушает чувство защищенности. Но взгляд холодный. Он знает, чего стоит. «Как верно ты думаешь», — подтвердил он. «При видимой наивности у тебя верное восприятие жизни. Что посулил тебе Лоралан, что ты так кинулась ему помогать?» Тон был издевательским. Эл в ответ зевнула. «А что еще ей остается, только играть?» Она не отказывала бы ему в проницательности, если он знает содержание ее сна. «Что же он тебе предложил?» Он не успевает повторить свой вопрос, не поленился, но она обрывает его. «Мировое господство», — заявила она. «Сделка?» — ему ближе эта версия. «Юмор. С юмором здесь плохо. А бескорыстные мотивы исключаются», — заинтересованно спрашивает она. «Я не верю в бескорыстные мотивы». Бессильно объяснить». «Смерти ищешь?» — спросил он. И сам ответил. «Да, пожалуй». Догадка Кикхи задела Эл. Он был прав. И в то же время нет. «Хочу начать новую жизнь. — заявила она. «Изысканный способ. Отвага это или глупость, но мне уже интересно, чем закончится твой опыт. Братец Лор, очевидно, знает тебе цену. Рискнул. А ты ее себе знаешь, Элли? Или желание стать владычицей затмило твой разум настолько, что ты готова рисковать бездумно? А мне казалось, что меня тут видят насквозь. Пришло ей время отпускать саркастические замечания. Как интересно. А бессмертные тоже ошибаются?» «Все ошибаются. Достижение совершенства — это коллекция ошибок, Элли. Это глубокомысленное замечание звучит не как нравоучение. Для него оно имеет смысл. И сарказм пропал, и печали в голосе добавилось. Эл даже засомневалась насчет того, что он играет. Она помолчала, подумала, что он провоцирует ее на откровенность. Или ненависть. Эл подумала, что подобные изощрения ему тут не помогут. Напротив, он становится ей все более интересен. «Скажем так, у меня есть некоторое внутреннее обязательство перед Лораланом, которое мне хотелось бы выполнить. И закончим на этом. Я не уйду». «Самопожертвование хорошо, когда ясно понимаешь, ради чего и чем жертвуешь. И в остальных случаях оно превращается в глупость». С этими словами Кикха исчез. «Вот и поговорили», — разочарованно вздохнула Эл. «Какой интересный тип. Была бы кошкой, шерсть бы встала дыбом. Если они все такие, то неплохо иметь глаза на затылке».